Какова вообще судьба освобожденных психоанализом бессознательных желаний? Какими путями мы можем сделать их безвредными для индивидуума? Таких путей много. Чаще всего эти желания исчезают еще во время психоанализа под влиянием лучших противоположных стремлений. Вытеснение заменяется осуждением. Это возможно, так как мы по большей части должны только устранить следствие прежних стадий развития «я» больного. В свое время индивидуум был в состоянии устранить негодные влечения только вытеснением, так как сам он тогда был слаб, и его организация недостаточно сложилась. При настоящей же зрелости и силе он в состоянии совершенно овладеть вредным инстинктом. Второй исход психоаналитической работы – может быть тот, что вскрытые бессознательные влечения направляются на другие цели. Эти цели были бы найдены ранее самим индивидуумом, если бы он развивался без препятствий. Простое устранение инфантильных желаний не представляет собой идеальной цели психоанализа. Невротик вследствие своих вытеснений лишен многих источников душевной энергии, которая была бы весьма полезна для образования его характера и деятельности в жизни. Мы знаем более целесообразный процесс развития, так называемую сублимацию, благодаря которой энергии инфантильных желаний не устраняется, а применяется для других, высших, уже не сексуальных целей. Как раз компоненты сексуального влечения отличаются способностью сублимации, то есть замещения своей сексуальной цели другой, более отдаленной и более ценной в социальном отношении. Этим прибавкам энергии со стороны сексуального влечения в нашей душевной деятельности мы обязаны, по всей вероятности, нашим высшим культурным достижениям. Рано появившееся вытеснение исключает возможность сублимации вытесненного влечения. С прекращением вытеснения путь к сублимации опять становится свободным.